Мятеж хуже колдовства и хуже разбоя, и священное писание учит нас воздерживаться от него. «Есть о чем тревожиться, родственник», — сказал разбойник. «К вам деньги поступают честным путем в уплату долга. Они взяты у одного короля, можете, если хотите, передать их другому. Это только послужит к ослаблению врага, и как раз по той статье, по которой бедный король Иаков особенно слаб. Потому что видит Бог, рук и сердец у него довольно, но в деньгах он кажется стеснен». «Если так, Робин, немного навербует он сторонников Верхней Шотландии», сказал мистер Джарви и, снова надев на нос очки, развернул сверток и начал пересчитывать его содержимое. «В нижней не больше», сказал МакГрегор, высоко подняв брови и переводя взгляд с меня на мистера Джарви, который, все еще не подозревая, как это нелепо, взвешивал на руке каждую монету с обычной своей недоверчивостью. Сосчитав и пересчитав всю сумму, капитал и проценты, он возвратил из нее три монеты, кузине на платье, как он выразился, и два луидора мальчишкам, добавив, однако, что они могут купить на эти деньги, что захотят, за исключением пороха. Горец удивился неожиданной щедрости родственника, но учтиво принял его подарок и опустил монеты в свой надежный кошель. Бейли, между тем, извлек доподлинный вексель, на обороте которого была заранее написана его рукой формальная расписка о погашении долга. Скрепив ее теперь своей подписью, он попросил и меня приложить руку в качестве свидетеля. Я расписался, и мистер Джарви стал беспокойно искать глазами второго свидетеля, так как по шотландскому закону и вексель, и расписка в погашении не имеют силы, если не подписаны двумя свидетелями. «Кроме нас с вами, вы здесь на три мили вокруг, едва ли сыщете грамотного человека», — сказал Роб. «Но я улажу дело проще». И, взяв лежавшую перед моим спутником бумагу, он швырнул ее в огонь. Пришла очередь удивиться мистеру Джарви, но Роб продолжал. «Так подводят счеты в горной стране. Могут настать такие времена, кузен, что если я буду сохранять всякие записки и расписки, то моих друзей потянут к ответу за деловые сношения со мною». Бейли не стал спорить против такого довода, да и на столе перед нами появился ужин, обильный, даже изысканный, что по здешним местам следовало признать необычайным явлением. Блюда по большей части подавались холодными, так как, очевидно, их приготовили не здесь. И было несколько бутылок отменного французского вина, запивать паштеты из всевозможной дичи и другие закуски. И мне особенно запомнилось, почва нас с радушием и усердием, МакГрегор просил извинить его за то, что некоторые закуски и паштеты предлагаются нам уже початыми. «Надо вам знать», — сказал он мистеру Джарви, но не глядя в мою сторону, — «нынче ночью вы не единственные гости на земле МакГрегоров, как вы, конечно, сообразили и сами, так как иначе моя жена и дети непременно прислуживали бы вам за столом, как это им подобает». Лицо мистера Джарви ясно выразило, что он рад любому обстоятельству, помешавшему им присутствовать при нашем пиршестве, и я порадовался бы вместе с ним, если бы слова МакГрегора не наводили на догадку, что его домочадцы прислуживают сейчас Диане и ее спутнику, которого я даже в мыслях своих не хотел назвать ее мужем. В то время как грустные думы, вызванные этой догадкой, боролись с добрым расположением духа после вкусного ужина, радушного приема и веселой застольной беседы, я заметил, что Роб Рой, как внимательный хозяин, уже позаботился о наших постелях, чтобы мы могли выспаться получше, чем накануне. Две койки из тех, что стояли по стенам хижины, наименее шаткие, были доверху наполнены вереском, цветшим в ту пору, причем он был уложен так искусно, что цветы оказались сверху, образуя упругую и вместе с тем душистую подстилку. Плащи и постельные принадлежности, какие удалось раздобыть, делали это ложе из живых цветов мягким и теплым. Бейли, казалось, изнемогал от усталости. Я решил отложить беседу с ним до утра и предоставил ему лечь спать сразу же после обильного ужина. Но сам я, утомленный и встревоженный, не был расположен ко сну. Мной владело какое-то неуемное лихорадочное беспокойство, которое и привело к продолжению разговора между мной и МакГрегором.